Мартин. 25 января 1908 года. Все утро Мартин проблуждал в лесу. Он без труда обнаружил свежие следы крупного оленя и двинулся по ним, но зверь как будто дразнил его. Он выписывал круги и петли, но ни разу не показался Мартину на глаза, хотя каждый раз казалось, что стоит только охотнику прибавить шагу, и он увидит добычу вон за тем кустом, вон за той группой деревьев. Порой ноздри Мартина ловили даже запах, густой и острый, чуть мускусный запах дикого животного. Но, увы, олень оставался недосягаемым. А добыча была знатная, думал Мартин, разглядывая цепочку следов на снегу. Копыта у оленя были не меньше 4 дюймов длиной, значит, он действительно мог бы обеспечить их мясом надолго. Не забывал Мартин и о Саре. Его пугала уверенность жены, что Герти жива и сидит в стенном шкафу в спальне. Но что с этим можно поделать, он не представлял. «Надо будет посоветоваться с Лусиусом», — решил он наконец, и, посмотрев на солнце, повернул назад, к дому. Торчать в лесу и дальше было, скорее всего, бессмысленно. Олень не давался в руки, а Мартин действительно собирался в город по делам. Заодно можно и потолковать с братом. Когда он вернулся домой, был, наверное, уже 1:30, и Мартин понял, что должен спешить. Не заходя домой, он оседлал лошадь и вывел ее из хлева. Взгляд его непроизвольно устремился к окну их с Сарой спальни на 2-м этаже. На душе у Мартина было неспокойно. Наверное, ему следовало бы проведать жену, но она, скорее всего, спала, а ему действительно нужно было поторапливаться. В конце концов, его разговор с Лусиусом может принести Саре большую пользу, а если он сейчас ее разбудит... Нет, лучше ее не беспокоить, подумал он и, сев в седло, выехал со двора. До города было больше 3 миль, но погода стояла ясная, хотя и морозная, а снег на дорогах был давно сметен или укатан, так что он мог ехать рысью и даже скакать галопом, если бы, разумеется, ему это понадобилось. Поначалу дорога шла через лес, который подступал к ней почти вплотную. Светило солнце, зеленела хвоя молодых сосен, в ветвях перекликались синицы и белки. Потом навстречу Мартину попался фургон с тентом. Возница приподнял шляпу в знак приветствия, и он помахал в ответ, хотя и не понял, кто перед ним. Лицо мужчины было замотано шарфом чуть ли не до самых глаз. Вскоре лес кончился, и Мартин миновал ферму Тернеров, а затем и кузницу Лестера Джуэта, которая находилась уже на окраине Уэст-Холла. Еще немного, и впереди показалась центральная городская площадь с эстрадой для оркестра, на крыше которой лежала толстая снеговая шапка. Здесь Мартин свернул налево и поехал по Мейн-стрит. Напротив единственной городской гостиницы, которой владели Карл Гони и его жена Салли, он невольно придержал лошадь. На 1-м этаже гостиницы находился бар, в котором каждый вечер собирался за стаканчиком виски своеобразный мужской клуб. Увы, денег на подобное времяпрепровождение у Мартина уже давно не было. Сразу за гостиницей находилась лавка Джемисона «Овес и упряжь», а рядом швейная мастерская его жены. «Перешьем, перелицуем, сошьем на заказ», — гласила вывеска. В витрине стоял старый портновский манекен, утыканный булавками, и висело детское бархатное платьице с отделанным кружевом подолом и крошечными перламутровыми пуговичками. Пустые рукава платья, казалось, тянулись к чему-то, что вечно оставалось недосягаемым. Говорили, когда-то это платье принадлежало маленькой Эстер Джемисон. Платье было очень красивым. Наверное, ее бы в нем и похоронили, если бы к моменту смерти она из него не выросла. Мастерская была закрыта, как, впрочем, почти всегда в последнее время. Считалось, что мать Эстер страдает периодическими недомоганиями, но Мартин знал, что после смерти дочери Кора Джемисон стала заглядывать в бутылочку. Напротив овса и упряжи находился универсальный магазин. Когда Мартин посмотрел в ту сторону, из дверей как раз вышли Уильям Флери с сыном Райаном. Оба были тяжело нагружены ящиками с гвоздями и рулонами рубероида. «Добрый день, Мартин», — поздоровался Уильям. «Добрый день, Уильям. Привет, Райан». Мартин слез с лошади. «Строиться собрались?» «Да нет», — старший Флери покачал головой. «Ветер повалил один из старых дубов, и тот упал точнёхонько на наш коровник. Слава богу, ни одну корову не задавило. Но стены и части крыши как не бывало». «Вот незадача», — Мартин покачал головой. «Ладно, у меня тут есть одно дельце. Как закончу, загляну к вам. Может, чем-то помочь нужно?» Уильям тоже покачал головой. «Думаю, мы и сами управимся. Младшие Бэмисы обещали прийти. Для четверых там работы всего-то на пару часов. Скажи лучше, как поживает наша Сара?» В его голосе звучала искренняя забота, но в глазах горели любопытные огоньки. И Мартин невольно задумался, что болтают о его жене в городе. Догадаться, впрочем, было нетрудно. Достаточно было вспомнить, как развивались события. Преподобный Эйрс, несомненно, рассказал жене, как Сара плюнула ему в лицо, а Мэри Эйрс поделилась с дамами в вышивальном кружке. Так что теперь о том, что Сара Ши сошла с ума, наверняка знал весь город. «Неплохо, спасибо», — ответил он сдержанно, но перед его мысленным взором сама собой предстала картина, которую он видел сегодня ночью. Сара в одной рубашке сидит на полу и прижимается щекой к дверце стенного шкафа. «Наша Герти вернулась к нам». Он до боли прикусил губу, заставив картину исчезнуть. Уильям кивнул. «Рад это слышать. Ну, до встречи. Держись там, ладно?» Они с Райаном начали грузить рубероид и гвозди в фургон, а Мартин двинулся по улице дальше, ведя лошадь в поводу. «Мартин!» — окликнул его еще кто-то. Голос был женский, и, обернувшись, он увидел Амелию, которая только что вышла из гостиницы. На ней был меховой жакет, щеки раскраснелись, глаза блестели. «Привет, дядя Мартин!» — сказала Амелия, подходя вплотную и целуя его в щеку. «Я обедала в гостинице с несколькими леди и увидела тебя в окно. Как поживает тетя Сара?» «Ей лучше», — ответил он. «Сегодня утром она даже хотела приготовить мне завтрак, но я сказал, чтобы она лежала, набиралась сил». «О, это замечательная новость», — обрадовалась Амелия. «Пожалуй, завтра или послезавтра я ее навещу. Если тетя Сара будет хорошо себя чувствовать, мы, может быть, немного прокатимся по округе. Или даже заедем ко мне на чашку чая. Как тебе кажется, тетя Сара выдержит поездку в город и обратно?» Мартин кивнул. «Я думаю, она будет очень рада. Мне кажется, ей будет полезно выбраться из дома и побыть на свежем воздухе. Пожалуй, я предупрежу ее, что ты приедешь. Когда ты говоришь? Завтра?» «Да, лучше всего завтра, если вам обоим это удобно. Я приеду утром и приглашу ее на ланчеон, хорошо?» Мартин снова кивнул, с трудом спрятав недовольную гримасу. Он хорошо знал, что такое ланчеон. Так в городе называли обед, на котором присутствовали все богатые леди Уэст-Холла. Леди в модных шляпках и тонких кружевных перчатках, леди, которым не нужно ни доить коров, ни печь хлеб, бездельницы, вот как он их называл. «Значит, будем ждать тебя завтра», — сказал он и слегка поклонился. Амелия тоже кивнула и вернулась в гостиницу к своим подругам. Врачебный кабинет Лусиуса находился на первом этаже его трехэтажного дома на Мейн-стрит. Это был чисто выбеленный особняк с резными ставнями и выскобленной кирпичной дорожкой перед входной дверью, на которой висела табличка «Лусиус Ши, хирург и терапевт, доктор медицины». Привязав лошадь к коновизе Мартин вошел и, повесив куртку на вешалку в прихожей, прошел в малую гостиную, переоборудованную под приемную. Ему повезло, в приемной не было ни одного пациента, да и сам Лусиус был на месте. Сидя за столом в смотровом кабинете, он что-то писал, но, увидев брата в открытую дверь, отодвинул бумаги и поднялся ему навстречу. «Входи, входи», — сказал он и улыбнулся. «Надеюсь, все в порядке?» Мартин машинально огляделся. Кабинет представлял собой просторную квадратную комнату с двумя высокими окнами, благодаря которым в ней было достаточно светло, хотя оба окна были до половины закрыты плотными белыми занавесками. Вдоль стен стояли стеклянные медицинские шкафчики, в которых лежали бинты, вата, различные флаконы и склянки с лекарствами, медицинские щипцы и пинцеты, зажимы, деревянные шпатели для отдавливания языка и другие инструменты. Центр комнаты занимал массивный диагностический стол из темного дерева, застеленный синей клеенкой. В углу стоял письменный стол из светлого клена, за которым Лусиус вел записи или читал. Над столом висели полки, прогибавшиеся под тяжестью медицинских справочников, а справа Мартин увидел картотечный шкаф со множеством ящичков. «У тебя усталый вид», — сказал он, не ответив на вопрос брата. В самом деле волосы Лусиуса были взлохмачены, а глаза покраснели. «Я сегодня почти не спал. Бесси Эллисон никак не могла разродиться. Ягодичное предлежание, чтоб его. Пришлось, конечно, попотеть. Зато теперь и она, и младенец в полном порядке. У нее мальчик, кстати». Мартин покачал головой. «Тебе нужно отдохнуть». Лусиус кивнул. «Как Сара?» Мартин опустил взгляд и стал смотреть на свои руки, которые он сложил перед собой. Пальцы рук были так крепко сплетены между собой, что побелели костяшки. «Я боюсь за нее, Лус», — сказал он откровенно. «Очень боюсь». «Вот как? А почему? Что-нибудь случилось?» С этими словами Лусиус вернулся за свой стол и сел, упираясь локтями в столешницу и слегка подавшись вперед. «Этой ночью я проснулся и понял, что ее нет рядом. Сара...» Она сидела на полу рядом с дверцей стенного шкафа. Она сказала... Он неловко переступил с ноги на ногу, потом потер ладонью лицо. Она сказала, что в шкафу Герти. Лусиус глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «И что ты сделал?» Мартин пожал плечами. Велел ей снова лечь. Как ни странно, она послушалась. Его брат немного помолчал. «Мы с тобой уже говорили о психиатрической клинике», — сказал он и погладил свои аккуратно подстриженные усики. «Ты не передумал?» «Сара... С ней уже было что-то похожее, когда умер Чарльз. Но тогда она поправилась». «Я знаю», — Лусиус кивнул. «Как и ты, я надеюсь, что и на этот раз Сара выкарабкается». Но если этого не произойдет, если твоя жена будет все глубже уходить в эти свои мрачные фантазии, мы должны быть готовы действовать. Не хочу тебя пугать, но ей может стать хуже, Мартин. В конце концов, она может потерять всякую связь с окружающим миром, с реальностью, и тогда Сара может стать опасной». Лусиус порывисто встал из-за стола и подошел к одному из стеклянных шкафчиков. Открыв звякнувшую стеклом дверцу, он достал небольшой флакон из темного стекла с плотной притертой стеклянной пробкой. «Я дам тебе одно очень сильное лекарство. Каждый вечер ты должен будешь растолочь одну пилюлю из этого флакона и добавить ей в чай. С этим лекарством она сможет быстрее засыпать, да и спать будет крепко, без сновидений. В ближайшее время я постараюсь заехать к вам и посмотреть Сару. Ну, а до тех пор... В общем, если ей станет хуже, немедленно дай мне знать. Договорились?» Мартин нехотя кивнул, И Лусиус покачал головой. «Ты думаешь, что сможешь сам с этим справиться, верно?» «На твоем месте я бы не был так уверен. Положение довольно серьезное. Возможно, даже мне не удастся тебе помочь. Так что, в общем, подумай насчет клиники». Вернувшись домой, Мартин обнаружил Сару в кухне. На плите томилось овощное рагу, на столе лежали только что испеченные румяные лепешки, прикрытые полотенцем, а в воздухе пахло чем-то сладким. Заглянув в духовку, Мартин увидел почти готовое печенье с патокой. «Я рад, что тебе лучше», — сказал он, целуя жену в щеку. «Да и насчет ужина, должен признаться, ты здорово придумала. Я 100 лет не ел горячего». На самом деле ему казалось, что он видит чудо. Еще утром Сара лежала в постели, исхудавшая, бледная, слабая, а сейчас щеки ее порозовели, и на губах появилась легкая улыбка. Мартин даже пожалел, что этого не видит Лусиус. Уж тогда бы он сразу позабыл все свои дурацкие разговоры про сумасшедший дом. Мартину не хотелось признаваться даже себе, что прошлой ночью Сара всерьез его напугала. И дело было даже не в том, что она вела себя странно, просто каждый раз, когда она совершала подобные необъяснимые поступки, Мартин чувствовал, что перестает для нее существовать. А сейчас он больше всего на свете боялся потерять Сару. Пережить это Мартин бы не смог. Но ведь в стенном шкафу что-то было, и оно скреблось и царапалось, пытаясь выбраться наружу. «Ерунда», — подумал Мартин, — «это была мышь или белка?» Но ведь он своими глазами видел, как повернулась дверная ручка. «Показалось», — решил Мартин. «Просто свет играл на металле, вот и все». И он выбросил из головы все сложные вопросы, способные испортить ему настроение. «Все это не важно», — думал он. «Главное, Сара вернулась. Саре стало лучше, и она снова с ним. Теперь все будет хорошо. Я встретил Амелию в городе», — сказал Мартин. «Она обещала заглянуть к нам завтра и отвезти тебя покататься. А если ты будешь хорошо себя чувствовать, она отвезет тебя к себе, на ланчеон». «Это замечательно», — кивнула Сара. «Просто замечательно. Я рада». Потом Мартин сел на стул и постелил на колени салфетку, а Сара взяла большую тарелку, положила туда порцию рагу и поставила на стол блюдо с лепешками и сливочное масло. Мартин смотрел, как она хлопочет. Довольно скоро он заметил, что движения и жесты Сары стали какими-то странными, излишне суетливыми и в то же время угловатыми, дерганными, как у подвешенной на ниточках марионетки. Казалось, ею владеет сильнейшее возбуждение, как изредка бывало накануне праздников. Тогда Сара тоже не могла усидеть на месте. Вот она присела к столу и взяла в руки лепешку, но тотчас вскочила снова. Стоя возле буфета, она отламывала от лепешки маленькие кусочки и отправляла в рот. Куски Сара глотала не жуя, что тоже было на нее не похоже. Еще какое-то время спустя она принялась нервно расхаживать по кухне из стороны в сторону, засыпая пол крошками. «Расскажи мне про Герти, как она выглядела?» — внезапно спросила Сара, и Мартин почувствовал, как у него по спине побежал холодок. «Ты и сама прекрасно знаешь, как она выглядела», — пробормотал он с полным ртом. «Я имею в виду, когда вы нашли ее в колодце», — уточнила Сара. Ее голос звучал как-то очень по-деловому, и это тоже очень не понравилось Мартину. В свое время он не разрешил жене даже взглянуть на тело, зная, что она слишком чувствительна, и подобное зрелище может ее добить. «Я хочу видеть мою маленькую девочку, мою дочь», — кричала Сара, и все порывалось приоткрыть крышку маленького гроба. Но Мартин помнил, как долго она не выпускала из рук труп Чарльза. «Нет, Сара», — сказал он как можно тверже и покачал головой. «Нет, поверь, так будет лучше для тебя». «Но я хочу посмотреть на нее в последний раз. Ради бога, Мартин, пожалуйста, неужели ты не понимаешь?» — взмолилась она. «Послушай, Сара», — вмешался Лусиус и взял ее за руку. «Мы только хотим, чтобы ты запомнила Герти такой, какой она была всегда. Живой. Поверь, так действительно будет лучше». И сейчас, когда Сара столь неожиданно вернулась к этому тяжелому моменту, Мартин не нашелся, что ответить. Некоторое время он смотрел в свою тарелку, словно надеялся увидеть там какую-то подсказку. Потом он сказал: «Она выглядела так, словно уснула. Личико было такое спокойное. Лусиус сказал правду. Герти ни секунды не страдала». Он зачерпнул ложкой рагу и отправил в рот, но проглотить не смог. Горло сжало судорогой, и ему пришлось приложить усилия, чтобы справиться с собой и успокоиться. «А она сильно расшиблась?» Мартин поднял голову и посмотрел Саре в глаза. «Конечно, она расшиблась. Колодец очень глубок, футов 50, не меньше». Он зажмурился. Сам Мартин в колодец не спускался, но Джереми Бэмис, который обвязывал тело веревкой, сказал ему, что Герти лежала на дне, как живая. В первую минуту он даже подумал, что девочка жива и просто спит. Никаких ран Джереми не увидел. Но когда Герти подняли наверх, им пришлось нести ее, взявшись за одежду, поскольку ни одной целой косточки в ее маленьком теле, похоже, не осталось. Сара быстро кивнула несколько раз подряд. «Но ведь Лусиус, кажется, ее осматривал. Он не заметил ничего необычного. Я имею в виду повреждения, которые появились не в результате падения». Мартин открыл глаза и долго смотрел на жену. Наконец он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Она глубоко вздохнула и слегка вскинула голову. «Мне кажется, Герти погибла вовсе не от того, что упала в колодец». «Но...» «Я думаю, ее убили». Мартин выронил ложку, и она, гремя, покатилась по столу и свалилась на пол. «Ты серьезно?» — проговорил он, тщетно пытаясь взять себя в руки. «Совершенно серьезно, Мартин». «Но с чего ты взяла?» Сара безмятежно улыбнулась. «Так сказала мне сама Герти». Мартин с шумом выдохнул воздух, в кухне как будто потемнело, а Сара вдруг отдалилась, стала совсем крошечной, словно до нее было несколько миль. Старый сосновый стол, тарелку с почти нетронутым рагу, керосиновую лампу и пляшущие в плите языки огня Мартин тоже видел будто издалека. Окошко над раковиной подернулось морозными узорами, и за стеклом стояла непроглядная беззвездная зимняя ночь. Привстав на стуле, Мартин потянулся к Саре, но она все еще была очень далеко. Ее лицо белело в сгущающейся темноте, словно взошедшая над горизонтом луна, а он все тянулся и тянулся к ней, пока ему не начало казаться, будто он, кувыркаясь, летит, проваливается куда-то в бездонный мрак, в пропасть или в 50-футовый колодец.